Выже. Странный пустой повернул свою рогатую голову в сторону офицера, и стоило Иссину лишь на мгновение потеряться от абсурдности требований Синигами, лишь на долю секунды прийти в шок от осознания того, что бой вытеснил его со своей территории на территорию чужого отряда, как в сторону младшего офицера полетел луч Сера. Его тело мгновенно было превращено в пепел. Сера, ты Минас Гранди, воскликнул Шиба Иссин. Это было похоже на обвинение, хотя капитан 10-го отряда и понимал, что было бессмысленно бросать обвинение в сторону безумного монстра. Это был скорее возглас шока и непонимания. Невозможно. О тебе должны были что-то знать. Не могли пропустить твои буйства. Кто скрывает твое существование, монстр? Был ответом капитану. О, еще один. Воскликнул я, будто моя команда забила гол. Что, будешь продавливать свою точку зрения об остаточной ненависти пустофицированного трупа синигами, который очень не любил офицеров, которые назначали ему наряд в сортир по любому абсурдному поводу? Вздохнул Рентинси. Абсурд. Ну, по крайней мере, Сера было явно энергетически слишком затратным для такой мухи. Парировал я. Зато попытка иным образом устранить того офицера дала бы Шибе и Сину преимущество. Ответил Рен со скукой в голосе. А зачем вообще пустой набросился на неиграющего роль офицера посреди битвы с капитаном? Спросил я ехидно. Да потому что он злобный ублюдок и ему просто нравится убивать. Крикнул мне Рен. Или ты думаешь, что все пустые многословные снобы как ты? Ты на личности не переходи, ответил я, вновь всматриваясь в картину сражения. Ладно, хватит дискуссий. Сейчас будет мясо, матюки, убийство. Гори, Энгицу, произнес Шиба Иссин. Ему не оставили выбора. Да, победить Миноса Гранди без Шикая или Банкая было возможно, будь это Гиллиан, а в случае с Адьюкасом, если бы это был не слишком сильный Адьюкас и вполне сильный капитан. Однако битва разворачивалась прямо в чертогах города, и Шиба Иссин не был намерен устраивать в мире живых настоящую катастрофу только из-за своей гордыни и нежелания пользоваться силой меча. Если, конечно, конкретно этого пустого вообще удастся одолеть, не используя банкой. Стоило словам капитана снизойти с губ, как меч тут же окутался ярким пламенем, а золотисто-оранжевая рейцу вспыхнула ярким солнцем. Шиба Иссин потратил мгновение ока на то, чтобы насладиться мгновением ощущения всемогущества, приходящим с высвобождением духовного меча, а следом за этим стал примиряться, не стоит ли ему сразу же перейти на банкой, чтобы не затягивать битву. Банкой сильно нагружал его тело, но кроме этого врага на горизонте не было никаких угроз, и он был намерен тут же отправиться в Сирити и доложить главнокомандующему Ямамото. Вжик, как его мысли были грубо прерваны внезапно появившимся глубоким порезом на спине. Ха, ловко вы, Айзендона, с восхищением заметил я. Впервые вижу Айзена в деле, пусть и явно плевым, да и Син его не видел из-за гипноза Кика Суигицу. Но вот само исполнение удара было на высоте, так идеально, что почти и незаметно, но вся соль в том, что совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего отнять. И у простого и нанесенного из-под тишка удара Айзена нельзя было хоть что-то отнять. В нем не было никаких изъянов. От своих и горгоны эмоций на моем лице заиграла улыбка, выражающая детский восторг. Лизоблюд, сплюнул Рен. Эй, лесть не считается лестью, когда хвалит за реальное достижение. Вот ты бы смог повторить такой удар, возмутился я. Я-то смогу, хмыкнул Рен. Только вот мы так лишим нашего подопытного последней игрушки. Но если хочешь, могу на тебе показать свое умение наносить удары мечом. Как-нибудь выкрою для тебя время, бастарда дель Сиела. С фальшивой усмешкой протянул я. В действительности, в своем текущем медленно угасающем состоянии я не был ему противником. Мальчишка, черт побери, вырос с того момента, как я в последний раз выпускал его кишки проветриться. Айзентайча, думаю, нам не стоит проводить какие-либо важные исследования, приглашая их обоих. Жалобно протянул Гин, посматривая на нас. Сил нет от их препирательств. Все-все, молчу. Поднял я руки в жесте капитуляции. Еще вменяют мне за не ту национальность не посещение таких вот полевых испытаний, а мне ведь нужнее, чем Рену. Гин-кун, Канами-кун, если хотите, то я могу и вам с помощью Кейка Суигицу отключить их звук. Бросил Айзен, больше уделяя внимание тяжело дышащему капитану 10-го отряда. Эй, возмущенно воскликнул я. Я, между прочим, трачу кислород в основном на научно-исследовательские заметки. Эй, ноль реакции. Вот просто, чувствую себя ребенком, родители которого заткнули себе уши наушниками. «Ах, да, Василиск Кун, филигранная работа с Гаргантой, моя тебе благодарность», — сказала Изин, чуть обернувшись. «Ха, дело мастера боится», — с улыбкой ответил я, но тут же нахмурился. «Так стоп, вы же меня не слушаете?» «Да, слова могут ранить сердце, молчание может его разбить», — протянул я, хватаясь за грудь. «Я использую эту фразу как эпиграф в сиретейском вестнике», — сказал Тоусин-сэмпай. «Всегда пожалуйста, Тоусин-сэмпай», — улыбнулся я. «А в какой статье? Это неуважительно», — запротестовал я. «Смирись, твоя болтливость уже всех тут заколебала», — с ухмылкой бросил Рен. «Тебя тоже не слышат, умник проклятый», — прошипел я. «Меня за компанию», — хмыкнул он. «А во это что, было парирование? Да ты растешь», — усмехнулся я. «Гррр, во, вот это тот Рентинси, бастарда Дель Сиела, которого я знаю», — рассмеялся я. «Покажись, я знаю, что ты здесь, предатель Готея-13, ой-ей, нас заметили», — хмыкнул я, поглубже запахивая плащ, скрывающий реицу. «Ну, было бы странно, если бы он счел внезапно появляющуюся рану от меча на спине чем-то другим», — с менее озорной, но более ироничной улыбкой ответил мне Айзин. «Вот черт, это точно был удар Занпакта, такое ни с чем не перепутаешь, и в такой неподходящий момент, хотя нет, для врага момент был подобран как раз идеально. Теперь Шибе и Сину не использовать свой банкой, даже не столько от того, что тело может не выдержать отдачи, а возможно от того, что нанесший эту рану враг скорее всего добьет его после победы. Да он и без банка скорее всего попытается его добить, но так хотя бы будут шансы отбиться. Придется справляться только Шикаем. Несомненно, тут были замешаны предатели Синигами. Причем как минимум один из них проник достаточно глубоко в структуру Готея-13, что знал детали работы его банка, а ведь подобную информацию особо осторожные капитаны не раскрывали даже собственным лейтенантам. Неужели мятежником может быть целый капитан? Нет, даже думать о таком. Пусть лучше кто-нибудь из двого отряда будет страдать измышлениями, пока что можно просто списать на то, что у кого-то из капитанов есть неизвестный приближенный, эффективно вытягивающий информацию. Пустой сократил расстояние и нанес несколько ударов. Иссин парировал их, но с большим трудом из-за полученного ранения. Активация Шикая позволила ему оставлять на руках лезвие их пустого зазубренные ожоги, однако не давала решающего преимущества. Придется чутко повысить ставки. Зачерпнув собственной крови и взяв ее в рот, Иссин выплюнул ее на Ингицу, активировав технику. Кровь преобразовалась в Ририку, Ририку вспыхнула, а затем пустого объяла адским пламенем. В результате отчаянной атаки одна из его конечностей отлетела и вонзилась в асфальт где-то неподалеку, но вот вторая метнулась к Иссину и, пройдя сквозь опущенную защиту, повредила ему ногу. Пустой не собирался сдаваться или бежать только из-за того, что одной рукой у него стало меньше. К ужасу Иссина Пустой, воспользовавшись его маломобильностью, начал собирать чудовищное количество рейцу на своих рогах. Сцена того, как бедолагу из 13 го буквально испепелила за считанные секунды, непрошено всплыла в памяти. И тут в Пустого врезалась стрела. А во, Квинси, два века не видел. С широко открытыми от восторга глазами воскликнул я. Нет, конечно, по памяти, по сделанным в ней зарубкам я помнил, что Квинси в истории еще будут фигурировать. Но то было вообще давным-давно, а истребление Квинси я видел как раз-таки два века назад. Ты их вообще видел? Скосил на меня взгляд Рен. Угу. Не обращая внимания на то, что мы как бы друг друга ненавидим, без злобы ответил я. Эмоции ностальгии меня переполняли, поэтому я был готов хоть Ренатинсе, хоть Барагана, хоть Мурамасу сейчас крепко обнять. Я тебе больше скажу, я их даже вскрывал два века назад, у них столько занятных анатомических особенностей. Правда, тогда у меня было куда меньше качественного оборудования для исследований. Мне убить ее, Айзин сама? Спросил Тоусин, не обращая внимания на мой восторг. Нет, с улыбкой ответил Айзин, ведь все становится только интереснее. Пустому очень не понравилась стрела Квинси в своей же плоти, поэтому он быстро отстал от Иссина и бросился на новую добычу. Травма ноги, которая должна была стать преддверием смерти Иссина, на этот раз не позволила ему помочь его спасительнице. «Убегай!» — только и смог выкрикнуть капитан 10-го отряда. Но девушка не послушалась. Пустой бежал на нее, а она стреляла в него из лука дождем из световых стрел. Но Пустой без труда уклонялся от них, отбивал их, а даже те, что проходили, не наносили ему серьезных повреждений, только лишь оцарапывая броню. Дистанция сократилась до нулевой, и зубы монстра вонзились в девичью плоть. Пустой намертво схватил руку девушки, которой та держала лук. Однако из-за странной защитной техники, просвечивающей вены на ее руке, Пустой не нанес ей сколь-либо опасного урона. А девушка, казалось, только радовалась тому, что в нее вцепились. «Поймала», — произнесла она отстраненно, создавая небольшой лук в свободной руке. Вжух-бах, голову Пустого пробило насквозь. Мгновением позже он разлетелся в пыль, заставившую девушку слегка покашлять. «Записывать время смерти?» — спросил я у Айзена. «Аппаратура уже сделала это автоматически», — ответил он. «О, теперь вы меня слушаете», — заулыбался я. «Ты ведь не собираешься опять разводить бесполезные диспуты с Тенсикуном?» — сощурился Айзен. «Нет-нет, Айзен Дона, все мои речи только для вас», — улыбнулся я солнечной улыбкой. «Ну, той, когда жмуришь глазки, тянешь губки, а за головой ореол солнечного света и, может, какие-то лепестки. И что, даже не прокомментируешь, почему прототип набросился на ту рыжую, когда был такой вкусный и красивый капитан?» — усмехнулся Рен. «А что тут обсуждать? Так Винси по уровню силы, ну, где-то лейтенант, может, даже лейтенант, который хочет рано или поздно сменить своего капитана. Учитывая то, что из Синтыча был уже не слабо порезан, то новый противник, тем более специализирующийся на дальнем бое, был опаснее предыдущего. Все логично», — пожал я плечами. «Верни мне потерянное время, змея», — сказал Рен с намеренно безэмоциональным лицом. «Ты сказку о потерянном времени читал?» — усмехнулся я. «Мне сколько лет, чтобы я сказки читал?» — с претензией ответил Рен. «Ну да, надо будет ее на японский перевести», — задумчиво протянул я. «Короче, мораль: возврату не подлежит, гарантии не выдается». «Замечательно», — прокомментировал Рен. «Ну а кроме шуток, перепалок и бытовых обсуждений, нам искать нового подопытного для создания белого?» — спросил я, наклоняя голову. «Нет, пока нет», — покачал головой Айзен. «Думаю, этот эксперимент не стоит так уж опрометчиво списывать как неудачный. В конце концов, смысл эксперимента не в получении конкретного результата, а в получении нового знания как такового». Я перевел взгляд в ту же сторону, куда смотрел Айзен. Рыжая старшеклассница оказывала первую помощь раненному капитану. Между ними проскакивала слабая искра, которая должна была перерасти в пожар. Воля ли это мира, судьба, а может, я самолично выстроил обстоятельства так, что причинно-следственная связь пошла по знакомому маршруту. Начало протагонисту было положено. Стоит ли мне проводить фотологические эксперименты, пытаться сейчас не дать маленькому рыжему гибриду всего самого наилучшего рождаться? От одной мысли об этом апилписиофобия, кажется, набирает силу. Ну нет, я уже решил, что дам этому парню родиться. Я слишком много людей прибил для его рождения, слишком много возложил на алтарь, чтобы теперь еще и совершать вполне фактическое детоубийство. Пусть живет, а я временами буду себя тешить тем, что мог его уничтожить в зародыше, но не стал. Неплохая сделка. Откроешь Гарганту, Василиск-кун? — спросил Айзен. Без проблем, — сказал я, разрывая пространство. Однако, я бы хотел тут задержаться. Вы же уже... Да, помимо капитана Шибы я уже обработал Квинси. Всех трех, — ответил мне Айзен. Ну вот и славно, — хлопнул я в ладоши. Я так давно не бывал в мире живых. Действительно, в последний раз, кажется, когда мы с Ренсаном познакомились. А еще так давно не видел Квинси. Я бы попросил. Начал был Айзен. Конечно, конечно, — тут же закивал я. Никакого вмешательства в естественный ход жизни редкого вымирающего вида. Только лишь наблюдение без оповещения о своем существовании. И уж тем более без вивисекции. Все по заветам добрых, полностью здравомыслящих ученых. Хорошо, — кивнул Айзен. Только носи этот плащ и не давай себя обнаружить. В остальном можешь следить за кем хочешь и сколько хочешь. Славно, — улыбнулся я. Известие о том, что этот гордый и прекрасный вид все еще жив и даже почти на коне, возбудил мою исследовательски-изобретательскую жилку. По возвращению я и за Элля Пара так повеселимся. Пф-ф-ф, ха-ха. Сдавленно в ладошку посмеялся Ичимару Сенпай. Рен зыркнул волком на нас обоих. Неужто ревнует меня? Тьфу ты, еб твою налево. Ревнует ко мне нашу розоволосую безумную ученую. Во, без пошлостей. Поднял я ладонь вверх в жесте, близком к Нипью. По крайней мере, сначала дело, а потом уже тело. Ха-ха-ха. В голос рассмеялся Гин, шагая в пустом пространстве Гарганты. Он был последним, кто в нее зашел. Когда я почувствовал, что все они уже в Уэкамунда, я закрыл Гарганту. «Ну что ж», — протянул я и завис. Я рефлекторно задрал голову вверх и уставился в небо. «Охереть, как же непривычно видеть Луну вот такой. Так ладно, поброжу там, погляжу сам и домой. А я ведь не лгал. Я не мог добыть исследовательский материал, не поломав к чертям историю. Количество Квинси было строго ограниченным. Одна была нужна для рождения Ичига, два для рождения Урию, плюс один старик на то, чтобы Урию вырос над собой, плюс жена старика, которая вроде и не фигурировала нигде, но все равно ее пропажу бы заметили. Да и в отличие от ситуации два века назад, где половина Квинси была отчаянными головорезами, такими же уродами как синигами, которых я потрошил, пока мы клепали белого, а вторая была уже определенными мертвецами, сейчас меня будет мучить совесть, если я порешу кого-то из этой красной книги. Все же они даже при своем снобизме и расовой теории не являются злодеями, поэтому убивать их мне неохота. Апелписиофобия, конечно, станет сильнее, если меня будет сжирать заживо совесть, но зло без веской необходимости губит совесть, а не порождает необходимое мне самоедство и самокопание. Вот уж демонология становится сильнее от распутства и личностных привязанностей, самокопания и мук совести, бессмысленного просчета вероятности и построения несостоятельных прогнозов на будущее, плюс еще из-за гнева на врага. Мда, только и последнее звучит демонически. Хм, кстати о демонах. Надо будет отыскать у Эпифемии Агапи молодую Масаки и Катагири Канае, чтобы у себя желание с чужими женами мутить отбивать. Мда, определенно надо. Надо как-то придумать, как спасти Квинси, например ту же Канае от Усвалина. Я достаточно злодей, чтобы сказать, что хочу просто позлить Яхве, не дав ему убить самую обычную заморашку из полукровок. Или мне стоит быть человеком, я не знаю, абсолютного нейтралитета и сказать, что сделать это я хочу, потому что во своих грезах собираюсь вскоре разложить ту самую Катагири, причем не иллюзию, а почти что настоящую, только из иного мира, и тем самым не буду в долгу у как там этого Квинси с серебряными волосами звали, Рюкина. Или мне стоит продолжать играть роль эксцентричного безумного ученого и говорить, что я просто хочу понять, возможно ли что-то или нет, хочу создать что-то немыслимое для Квинси, сломать привычный ход вещей, ведь этот жестокий мир, в котором я уже занял далеко не светлую сторону силы, не примет того, что мне просто хочется, чтобы у одного еще не родившегося мальчика была мама. Начало примечания, ведь я опять написал от души. Ну вот я и вернулся спустя несколько месяцев. Ладно, не буду строить из себя хорошего автора, который долго планировал дальнейший ход фика. Я просто слегка устал от фэндома и открывал для себя корейское творчество. В итоге я дочитал часть корейских романов до статуса «Жду продолжения», а вторая часть мне просто надоела. Так что сейчас готов вернуться к родненькому Бличу, смотря на все после перерыва. Отпишитесь, пожалуйста, вам не кажется ГГ непрописанным или плохо прописанным? Мне, как автору, он нравится, но если я переиграл сам себя, то ремарочку в отдельную небольшую главу с его разбором я напишу пораньше, наверное до появления в фике Ичигайко, но после завершения дел в Уэкамунда. Примечание к части. Солдат, кстати, тоже сдвинулся с мертвой точки, я намалевал половину девятой главы, если припрет, могу ее и дописать. Правда, с солдатом такая фигня, мне сложно прочертить его дальнейший сюжет, в отличие от доктора. Это забавно, ведь по задумке солдат должен был только начаться в Бличе, а потом помотаться по еще нескольким вселенным, но, ирония в том, что доктор, события которого не выйдут за пределы Блича, у меня получается куда более целостным, глубоким и длинным. Сознаться честно, я вообще не фанат мультивселенных и кроссдименшинов, прямо как Василиск в Докторе. Эти жанры обречены показывать миры слишком поверхностно, слишком коротко, а мне это кажется оскорбительным по отношению к хорошим произведениям. Из всей плеяды этих фиков мне понравился только неудачный выбор, которым я и вдохновлялся, да может Клеймор, вечный воитель, но с этим фанфиком я познакомился сперва прочитав «Темную душу», а все остальное в лучшем случае хентай и фан-сервис, в худшем просто свалка коротеньких бессмысленных столкновений крутого ГГ и всяческих персонажей, которые неизбежно становятся похожими на картонки из-за малого экранного времени. И это печально. Глава 33. Примечание к части. Ну, дописал я эту главу 21 го числа, а отредактировал окончательно вчера, 31 го. Так поздно, потому что когда только-только написал главу, то просто не мог ее редактировать, потому что она ощущалась так, будто мне ее три раза в уши прочитали, и я ее уже начал знать наизусть. От такого ты не вчитываешься в текст, а просто листаешь его, потому что уже знаешь. Хорошая новость в том, что ту недельку, которую я отдыхал от главы, я посвятил написанию 34 и краткое и сделал где-то ее треть. В прошлой главе не делал полноценных секс-сцен, а в этой их аж три, ну или 2-5 по моим личным меркам. Глава 33. Демонесса надежды, операция, крах надежд. Ты уверена в этом? Спросил я, приподняв бровь. Василиск, что за глупая привычка задавать такие вопросы прямо на финишной прямой? Ты буквально просто в ладошки хлопнул и побежал делать, когда я предложила, а вот теперь спрашиваешь так, будто история мира будет разделена на «до» и «после», ответила Рукия, хмурясь. Впрочем, когда ты имеешь внешность маленькой девочки, похожей на кролика и с огромной предрасположенностью к милоте, даже капитанская Хари не сделает тебя менее милым. Вот та штука, которую я держу в руке, вполне на это способна, не то что просто дорогая одежка. Ну, знаешь, взъерошил я себе волосы на затылке, подергав за конский хвост. Историю мира на «до» и «после» мы и так делили как батон на ломтики. А вот наши с тобой отношения, и ты, тем не менее, нисколько не обеспокоился этим тогда и за все время разработки. Придавила меня взглядом концентрированной строгой милоты девушка. Ну, ты знаешь, мы, безумные ученые, развел я руками. Ты ведь и до нашего знакомства имела честь работать с Курацучи-сенсеем и Урахарай-сенсеем. Придумать и сделать что-то, это наша стезя, а вот потом применить на практике. Применять на практике собираюсь как раз таки я, перебила мои оправдания Рукия. Железная логика, ничего не скажешь. Ну, Рукия, в который раз воскликнул я, ну вот зачем тебе это, ты ведь всю свою индивидуальность загубишь. Неужели ты вошла в тот возраст, когда тебе стыдно за то, кто ты есть? Про возраст мне не рассказывай, современник Наполеона, огрызнулась девушка. Мда, не поспоришь, я ж ее вдвое старше. Мне стыдно не от того, что я себя в зеркале вижу, а от того, как на меня другие смотрят. В смысле, вспохватился я, кто, где, когда, да все, крикнула Рукия, как бы говоря, нужно быть слепым, чтобы этого не заметить. Вчера мне Нилиил принесла кексы, розовые кексы с кошачьими мордочками. Ну, она и мне их занесла, помотал я головой, да и не только мне, она сама такое любит, поэтому такое и делает, поэтому таким и делится. Ты бы видела лицо Баррагана, когда ему вручили поднос с розовыми сладостями и чашечкой чая. Харибил мне выдала школьный купальник на входе в бассейн, продолжала буйствовать Рукия. Ну, она же не производитель этих купальников, она просто ради хобби организовала тут бассейн с банями и горячими источниками, а я ей посильно помогаю. Я тебе больше скажу, купальники ей даже не Ширайсан поставляет, а мы их просто в мире живых закупаем и преобразуем в духовную материю. Так что претензии насчет отсутствия мини-бикини твоего размера надо посылать производителям в мире живых. Ну или можно все же напрячь Ширайсан и сделать тебе купальник на заказ. Шепотом, вполне ведь и можно. Надо мной эти две мегеры, Лали и Минали, в открытую потешаются. Судя по тональности крика, от которого стекло пробирки в моих руках чуть не треснуло, это был ее последний и самый веский довод. Пороть пробовала? Пробовала. Удивила меня Рукия. И как они отреагировали? Растерялся я, с энтузиазмом. От сдерживаемой ярости она вся покраснела, а ее кулаки захрустели. Ну а еще она испытывала смущение, да, испортили мы их, безвозвратно испортили. С грустью и отстраненностью проговорил я. И все же как врач, пусть и худший врач всех времен и народов, я должен снова задать вопрос. Ты уверена, что хочешь воспользоваться непроверенным лекарством для такой цели? Прямо-таки непроверенным, насторожилась Рукия. Ладно, признаю, сказал ради красного словца. Так ты уверена? Пошел я на попятную, но не отступил. Разумеется, препарат проверялся и не раз, я что, был настолько безнравственным, чтобы своих же близких непроверенной химией поить? Уверена, кивнула Рукия. В ее ауре и эмоциях действительно не было места сомнению, лишь жгучее желание испытать нечто новое. И ее я испортил. Ну ладно, просто безвозвратно изменил. Да и ко всему прочему, ты ведь сам сказал, что эффект только на неделю. Ну ладно, протянул я ей пробирку. Просто, как я уже говорил, ты потеряешь свою индивидуальность и станешь похожей на прочих. Так сделай такую же сыворотку, просто с обратным эффектом и дай ее кому-то из окружающих тебя коров, сказала Рукия раздраженно, пытаясь откупорить пробирку, при этом ничего не пролив. Меня уже задолбало, что на мой собственный зонпакта мой мужчина смотрит с большим вожделением, чем на меня лично. Дьявол, и куда делось мое воображение? Я с вселенским охереванием уставился в потолок. Нет, серьезно, как мне не пришла идея при создании чего-то, создать полную противоположность этого же? Лали Кармилла, Лали Заэль, Лали Беллатрикс, Лали Эздес, Лали Нелу. Хотя нет, последнее у меня вызывает вьетнамские флешбики. Я теряю хватку. Становлюсь тем самым теоретиком, который не может придумать что-то новое или шоперирует старым. А может, у меня просто творческое затишье перед бурей. Да и какая разница, приходит ли мне в голову идея или нет, если идея приходит в голову моему окружению, а я все так же раз за разом воплощаю эти идеи в жизнь. Вот оно счастье, быть безумным ученым. А насчет Соди Ношируюки, ну, она всегда была в моем вкусе, я в ее тоже, а уж после того, как она стала духом Занпакта Банкая. Нет, довеском руки я точно не была, я все-таки не настолько черствый, но ее дух Занпакта мне нравится как минимум в той же степени, как и она сама. Чпок, пробирка открылась и руки я присосалась к ней в мгновение ока. Просто за секунду всю жидкость выпила, вообще не понимаю, как умудрилась не поперхнуться. Выпив все, она с подозрением уставилась на меня. «Ты сделал эту штуку со вкусом клубники?» — спросила она, будто обвиняя меня в каком-то преступлении. Ну, вернее будет сказать, что я добавил ароматизатор со вкусом клубничного мороженого, но в принципе, да, пожал я плечами. У руки задергался глаз. Что, все любят клубничное мороженое? Ну, кроме тех, кто любит шоколадное, фисташковое, ванильное, крем-брюле, пломбир, а еще вообще не любит сладкое или не любит ягоды. Короче, если ты думаешь, что я, как и все остальные, состою в тайном обществе иллюминатов, считающих, что ты ребенок, притворяющийся взрослым, то это не так. Милфы тоже любят клубничку. Пока я разглагольствовал, с руки ей стали происходить изменения. Помимо клубничного ароматизатора я добавил в препарат слабенькое заклинание, создающее вокруг принявшего ореол света. Ну, знаете, как в Махасидзе трансформацию прикрывают ради цензуры. Правда, тут страх был не в том, что я увижу маленькое тельце руки голым. Мы не первый год знакомы и не первый год я делю с ней кровать по ночам, так что все я там уже видел, а в том, что сделать саму трансформацию, самую малость небоди-хоррором у меня не вышло. В хентае все это рисуют пусть и гротескно, но эротично и возбуждающе, а вот в жизни чувство такое, что подопытный сейчас превратится в нечто или некроморфа. Так что, цензура светом и подавлением шума перестраивающихся мышц и костей. Сама руки я, конечно же, никакой боли не почувствовала, я ей полностью отрубил чувствительность на время трансформации. Еще я сам уже, потому что запамятовал добавить эту штуку в само лекарство, применил кида, чтобы одежда последовала за трансформацией тела. Сика Куша и Хари Капитана были не то чтобы духовно инертными, нет, они сильно сопротивлялись воздействию, так что, возможно, в само лекарство эффект добавить и не получилось бы. Вообще, такие вот пакости больше подходят для духовно слабых существ, например, руки во времена, когда у нее был только шикой, которым она еще и пользоваться толком не умела, но сейчас она полноправный капитан 13-го отряда, так что, все это весьма затруднительно. Но, чего не сделаешь, когда любимая девушка просит, а светки до погаса я увидел новую рукию. Взрослую и зрелую рукию, рукию Ямато Нонадисика. Роста в ней было сантиметров 173, глаз у меня наметанный. Она не просто увеличилась в размерах, ее фигура изменилась. Руки и ноги стали длинными, стройными, изящными. Грудь выросла из стадии доска с небольшой набивкой до твердой троечки. Ее талия почти не расширилась, поэтому была осинная и переходила в хорошую подтянутую попку с бедрами. Даже ее лицо изменилось, черты заострились. Щечки стали не такими детскими, а еще волосы отросли до самой попы. Но вот глаза. Черт побери, эти два сапфира я везде узнаю, но вот то озорное желание, которое в них горит. Это было самым недетским в руки, которое теперь стояло передо мной. Девушка легким движением плеча скинула свое хари на локоток, а Сихакуша съехала, оголив ключицу. «Сделай такое прежние руки». Я бы подумал о небрежности и одернул бы ткань обратно, но теперь это был явный и открытый призыв. Ну что, дорогой, проведем полевые испытания сейчас или у тебя какое-то неотложное дело? Соблазнительно улыбаясь произнесла Рукия, хотя у меня в голове не укладывалось, что эта соблазнительница может быть ею. Даже манера речи и движения изменились. Вот это я понимаю, бытие определяет сознание. КХМ. Взял я себя в руки. Пара манипуляций с интеркомом. Белла, дорогуша, для всех я занят и пусть меня побеспокоит только если к нам в двери станут ломиться очередные мстители, собирающиеся уничтожить мир. Я буду занят. 3. Рукия еще пониже стянула Шихакуша с плеча. 4. Рукия приподняла ножку и огладила свое бедро. 5. Рукия соблазнительно облизнула губы. Короче, до завтра меня не беспокойте, даже если мстители и заявятся. Чтобы завтра же утром у меня перед порогом лежали их черепа. Вен есми низгактис вилли ист. Ответили мне из интеркома. Я быстро оборвал связь и отключил камеры в лаборатории. Шрейсан, конечно же, отвадить снимать на меня компромат не выйдет, но может я и сам захочу его как-нибудь вечерком посмотреть. Рукия улыбнулась широкой во все зубы улыбкой. Раньше это бы сделало ее похожей на девочку, которой сказали, что на выходных они всей семьей пойдут в кино, но теперь улыбка выражала именно то, что она имела в виду. Двинув и второй рукой, Рукия скинула с себя Хари и аккуратно бросила его на один из близстоящих стульев, да так ловко, что Хари развернулась парусом в воздухе и легло на спинку стула, практически не помявшись. Похоже, я не зря плачу премиальные эпифемии Агапи, с ее помощью моя работа с нервной тканью становится настоящей гравюрой. Иного объяснения такой ловкости руки в ее новом теле у меня нет. Избавившись от Хари, Рукия расстегнула Шихакуша, причем намеренно не снимая его, а именно оголяя грудь и животик, позволив на полу оказаться только поясу Аби. Я и сам стал следовать ее примеру и раздеваться. Халат полетел на другой стул, правда лег не так ровно, рубашка вообще была скомкана в шарик и полетела куда-то в угол, штаны я просто расстегнул и приспустил. На первое время хватит. Пока я всем этим занимался, руки, покачивая бедрами, подошла вплотную. Теперь разница в нашем росте была мизерной, и мне не пришлось сгибаться буквой «Р», чтобы поцеловать ее. Наши губы соединились, а языки сплелись. Сперва так, а потом мы чуть разгорячились и прижались друг к другу, позволяя своим и чужим рукам изучать тела. Было ли чувство более умелого поцелуя со стороны руки просто обманом разума, или это из-за того, что мне не нужно было так сгибаться? Это были малозначимые вопросы, ведь куда больше меня волновало то, что наши языки боролись и танцевали, а моя победа не была предопределенной, как раньше. Поэтому я прикладывал больше усилий, чтобы именно мой язык вел в поцелуе. Не вполне удачно, ведь когда мы закончили из-за необходимости отдышаться, была ничья. Простонала руки, когда мы разоединили губы. А знаешь, мне это телосложение уже нравится. Может, есть способ перейти на него на постоянной основе? Ее голубые глаза выражали толику беспокойства. Она не совсем умела брать от жизни то, что хотела. Вернее, как раз таки умела, но не могла так поступать, когда это что-то шло вразрез с желаниями небезразличных ей людей. А я уже несколько раз сказал, что она нравилась мне такой, какая она есть. Ну ладно, не буду строить из себя. Черт побери, не буду строить из себя лоликонщика. Мне нравилось в руке не ее тело, а ее личность, поэтому я избегал тем, связанных с ее внешностью и моими предпочтениями. А так, а вообще, ну, создавать сыворотку, полностью меняющую телосложение на определенный тип, мне еще не удалось. Ответил я с интонацией клишированного ученого, но интонацией наигранной. Так что сейчас ты просто пребываешь в форме своего завершенного роста. То есть я искусственно тебя состарил, при этом не повлияв на продолжительность жизни и некоторые другие обстоятельства. Короче, если без заумностей, то через век или два ты сама бы стала вот такой вот красавицей, может даже раньше. Вот как, в глазах руки заиграла надежда и озорные огоньки. Ну, жди-жди, а когда я такой стану? Как думаешь, эта сыворотка превратит меня в милфу? Я представил себе это. Еще более взрослые руки. Да, скорее всего, ее тонкая талия и плоский животик чуть прибавит в толщине, но огромная грудь, призванная вскармливать детей, широкие бедра, символ деторождения, толстая попка, в которой тонут пальцы. Мой член, уже, конечно, эрегированный, дернулся и стукнул рукою в живот. Ох, вскрикнула она. Охренеть, я выросла, а эта штука все еще выглядит угрожающе и похожа на дубинку. Я, если честно, вообще не понимаю, как это в меня прошлую влезало, и как я после этого не просто выживала, но еще и добавки просила. Ну, когда твоя способность, свободный контроль над синтезированными ядами и лекарствами, А кровь скорее коктейль из стимуляторов, чем кровь. Ну, у тебя открываются новые перспективы в контроле над телом. Я показательно надул член на пару сантиметров, а потом сдул его настолько же. Но главное, конечно, это умение пользоваться. Ты разжигаешь во мне соперническое желание попробовать самый большой твой член, сказала Рукия, посматривая на монстра с решимостью. Ты не первая, усмехнулся я. Если тебе интересно, рекордсменами по принятым размерам являются Беллатрикс по длине и Моргана по ширине. Все остальные давно забили на спорт и просто получают удовольствие, чего и тебе советую. Ха, хмыкнула Рукия, не очень довольна. Ну что ж, ладно, давай его опробуем. Девушка сделала полшага назад и опустилась на колени. Раньше ей было проще вставать лицом к моему яйцу, теперь же надо наклоняться. Ну, незначительный минус высокого роста. Она высунула свой язычок и провела им по головке. Экстаз. Затем повела им вниз к мошонке. Блаженство. Дойдя до конца, чуть поводила язычком по яйцам и снова повела вверх. Великолепие. И так, пока член не стал блестеть. Затем она убрала язык обратно в рот и наложила на головку уже свои губки. Мгновение она постояла, смотря мне в глаза, а затем стала опускать голову вниз. Медленно, неуверенно, но когда она была меньше, получалось у нее хуже. Все же мне с моими размерами не с маленькими девочками развлекаться, мне и со взрослыми бывает тесновато. Но руки ошла и даже умудрялась по ходу дела ласкать член язычком, добавляя мне удовольствия. Спустя минуту продвижения с остановками ее носик уперся мне в лобок. Как хорошо. Рукия посмотрела мне в глаза и похлопала ладонью по своей макушке. Нет, есть в ней все-таки что-то от мазохистки. Занпакта ее же и замораживает. Когда она была слабее, то с умными замечаниями лезла к не самой благодарной публике. И вот опять, я схватился руками за ее голову и стал ритмично повиливать бедрами взад-вперед, елозя в ее горлышке. Она взглядом так и говорила: это все, что у тебя есть? Нет, ну вот просто мазохистка. Или прирожденная аристократка, это ведь надо. Каждый может смотреть надменно на кого-то, кто стоит на коленях перед ним, но чтобы показывать дерзость, когда сам стоишь на коленях перед пахом у кого-то, нет, все-таки мазохистка. Я увеличил амплитуду толчков, высовывая член сначала на четверть, потом на треть, а потом и наполовину из ее рта, а затем резко вколачивая обратно. Гакх, гакх, гакх. Вот теперь ее пронимало, но в глазах ее я видел не покаяние, а лишь одобрение, а губы, несмотря на растяжение, норовили сложиться в улыбку. Ладно, не буду лицемерить хотя бы перед собой. Я не лоликонщик, и это меня красит. Но я и не настолько духовно возвышен, чтобы не обращать на внешность собеседника внимания как на таковую, это меня не красит. Так что сейчас мне нравилось куда больше заниматься сексом с взрослой красивой девушкой, чем с Лоли Рукией. А еще я и позволял себе больше. Да, да, да, заглоти поглубже. Даже я сам не удержался от страстных выкриков в момент сношения. Гакх, гакх, гакх. Рукия же просто заглатывала член с причмокиванием, что тут можно сказать. Я не на шутку разошился, а она этому не мешала, а только содействовала. Да, кончаю. Прими все до последней капли. Выкрикнул я и в последний раз вонзился до упора в ее горлышко. Ммммммфффф. Промычала она, активно глотая всю сперму. Ну, вернее будет сказать, что попыталась проглотить все. Так-то у нее полилось с кончиков губ и прямо из носа, но старание надо отмечать похвалой. Я крепко вцепился в ее удлинившиеся волосы и стоял, замерев в экстазе. Как же это было круто. Когда оргазм прошел и я вытащил член из рта синигами, лицо руки было, ну, в русском языке это бы назвали беспорядком, но если брать, как по мне, более близкий к истине английский вариант и переводить его, то получится свалка. У нее от напряжения потекли слезки, растопив, пусть и легкий, но макияж, из носа и рта стекала сперма, смешанная с другими жидкостями, а выражение было полный втык. Не буду отрицать, нечто подобное меня возбуждало. От этого мой вялый член тут же снова налился химозной кровью и даже стукнул рукою по подбородку, отчего челюсть пошла вверх и клацнула зубами. Судя по звуку, она не прикусила язык. Зато это привело ее в чувство. Взгляд перешел с пустоты вселенной в целом на меня конкретно. И взгляд этот был довольным и предвкушающим. Она громко сглотнула, а затем попыталась привести себя в порядок, облизываясь, но у нее это не слишком выходило, поэтому она просто стерла все с помощью рукава. «У меня такое чувство», — сказала Рукия, попутно водя языком между губами и деснами, вычищая мое семя. Что все это время до этого я была то ли на демоверсии, то ли на туториале, то ли на минимальной сложности отношений с тобой. Ну, как бы, завел я руку себе за затылок. Прости, у меня много чего человеческого в душе атрофировалось и отвалилось, поэтому, ну, оставшееся как бы только увеличилось. И вот я, ну, немного теряюсь, когда вижу перед собой, ну, знаешь, взрослых с детскими телами. В смысле, когда вижу детей, тоже теряюсь, но там все так и должно быть, а с тобой и Хицугой, немного несправедливо, да, хэмэмэм, промычала Рукия, не переставая работать язычком. Ну, это должно сделать из тебя хорошего отца, буду на это рассчитывать. Я, ладно, вздохнул я, уломала. Тогда начнем с зачатием, ухмыльнулась Рукия. Слушай, я не уверен, что это хорошая идея. Помотал я головой. Беременность штука тонкая даже для меня, поэтому было бы лучше избегать принятия незапланированных препаратов во время ее протечения. Да и если ты забеременеешь сейчас, а потом уменьшишься. Это была шутка. С каменным лицом ответила Рукия. У меня безопасный день, и будут они всю следующую неделю. Ох, вздохнул я. КХМ. Тогда вырежем из протокола выше написанные ремарки. Я скорректировал голос на брутально берущую ответственность. Ну тогда давай приступим к зачатию. Руки снова улыбнулась мне этой своей старой, но новой улыбкой прильнула к моему телу, прижавшись спиной к моему плечу. Я уткнулся носом в ее волосы и шею, то и дело высовывая свой змеиный язык и пробуя на вкус ее кожу, а также занял руки. Та, к которой прильнула руки, стала мять ее так удачно оказавшуюся вблизи попку, а вторая играть с ее отросшей до достойных размеров грудью. Наверное, тут было бы уместно ее поцеловать, но, я из всех своих многочисленных врагов так и не смог победить брезгливость. Руки я знала это и не слишком-то уже расстраивалась. «Василиск, я больше не могу ждать», — простонала она, — «давай, сольемся, желание любимой, мой закон». И без лишних слов я перехватил Рукию за плечи и, толкнув вперед, перегнул через один из столов с аппаратурой. Капитан 13-го отряда ухватилась для опоры руками за края консоли, а лицо ее в упор уставилось на показывающий непонятные ей данные монитор. Если быть конкретнее, то это была текстоцифровая анимограмма одного из нумеросов, но сейчас это, конечно, не имело значения. Значение имел я, имела руки, а также в меньшей степени одежда, бывшая на нас. Я до сих пор не привык к японской моде и мало того, что не разбирался в названиях различных одеяний, так зачастую еще и не понимал, как она должна сидеть, одеваться и сниматься. Но с сихокушей я был худо-бедно знаком, так что смог спустить нижнюю его часть и откинуть наверх верхнюю, оголив попку руки. Мда, попка и раньше была лучшей частью тела руки, а сейчас, как же медленно порой летит время. Я приставил член к киске руки. Этот момент перед началом должен был быть. Ох, Василиск, ты серьезно? Оглянулась на меня руки. Это зелье ведь меня взрослило, а не омолодила, не отросла у меня девственная плева. Я взглянул на нее как баран на новые ворота, как композитор, которого в грубой форме попросили поторапливаться с вступлением, нечто среднее между этим, а потом толкнулся вперед. Ах, издала руки чувственный стон. Вот видишь, ничего. Я скривил губы в гримасе обиженного художника и задвигал тазом со стервенением. Ах, ах, ах, заголосила руки. Васи, ах, да, ах. Помедленнее ты, ах, ах, ах, нет, конечно, это было мелочно, но зато крайне весело и до нельзя приятно. Тело руки выросло, киска увеличилась, но в отличие от некоторых мне от этого стало только круче, потому что член не надо было так ужимать, отчего ощущение от него только отчетливее. Ох, хлобысь, а, за что, вскрикнула руки, получив хлесткий удар по попке. Честно, наклонил я голову в бок, просто звук очень приятный. Хлобысь, хлобысь, хлобысь, ах, ах, ах, знаешь, я не то чтобы большая фанатка такого, но, звук и вправду великолепен, поэтому, не останавливайся, вскричала Рукия, хлобысь, хлобысь, хлобысь, нху-у-у-у, закричала Рукия в кульминации, запрокинула голову назад как воющий на луну волк, ее талия рефлекторно двинулась назад, насаживая ее до упора, а глаза ее ушли куда-то за череп. «Ха-а», — ответил я своим несколько более достойным оповещением об оргазме. Семя вырвалось из головки и заполнило лоно девушки. Часть пролилась наружу еще пока я был внутри, но когда я вытащил член, пролился целый ручей. Сперма вытекла из ее киски, пачкая бедра в белый, еще более белый, чем ее кожа. Руки обессиленно опустила попку вниз, но не съехала со своей опоры. Почему-то, меня очень возбудила эта демонстрация слабости, поэтому я просто перехватил ее, перевернул на консоль спиной, проехавшись по клавишам так, что у любого пианиста бы душа в пятки ушла, и вошел, вглядываясь в экстатичное выражение лица девушки. «Ах!» – простонала она, когда мой член снова поцеловал ее матку с первого же захода. Голос ее был тише, но не менее горячим. «Что, не дашь даже минутки отдыха? У нас же всего неделя действия этого зелья», – ответил я. «Каждая минута на счету». И после этого я снова задвигался. Лицо руки было ближе к моему, чем я привык. Если раньше мне нужно было бы согнуть шею даже для того, чтобы чмокнуть ее в лобик, то теперь мы были лицом к лицу. Я оставался все таким же брезгливым, поэтому не спешил уткнуться губами туда, где недавно побывал мой же член, но наслаждался видом лица руки, ходящего ходуном вверх-вниз прямо перед моим лицом. Восхищался ее повзрослевшими чертами, делающими ее похожей на японскую красавицу. Хотя нет, ей она и являлась. Я смотрел на испарину наслаждения на ее лице, на открытый в неровном дыхании рот, на глаза, в которых плескался экстаз. Великолепное зрелище. Снизу еще качалась грудь, даже иногда задевая сосками мой торс, отчего я слегка вздрагивал. Было просто непривычно чувствовать это, когда партнером была именно руки. Зато к шикарной попке, сминающейся под пальцами, я привык и ею наслаждался. Она была чуть покрасневшей от моей предыдущей выходки, но раздражение кожи, похоже, только добавляло девушке остроты ощущений. В какой-то момент лицо руки мне настолько понравилось, что я вошел в состояние некого форсажа. Задвигал бедрами настолько быстро, что послышались шлепки, похожие на аплодисменты. От увеличившегося темпа и соответственно наслаждения лицо руки исказилось в еще большей истоме экстаза, отчего я еще сильнее возбудился и ускорился. Это не было вечным двигателем или порочным кругом. Мы просто вдвоем достигли оргазма, и я еще раз заполнил лоно девушки. В этот день я еще не раз делал это с руки. Мы испробовали все позы, более того, испробовали в качестве поля боя всю мебель в моей лаборатории. Но именно я остановился в этот миг, как и руки передо мной. «Как давно ты могла это прекратить, Эксопатисилпиза?» Наклонил я голову. «А с чего?» Говоря с отдышкой, произнесла она. «Ты взял, что я, именно Эксопатисилпиза». В голосе слышалась насмешка победителя. Но меня было не провести. Вообще, хватило бы и самой этой интонации, ведь другие не позволяют себе подобного. Но, ну, на кошмар или кровавую сечу наше взаимодействие явно не похоже, хотя битвой это в некотором смысле действительно можно назвать», — ответил я с улыбкой. «Итак, мне бы следовало думать, что это очередной влажный морок Эпифемии Агапи, да я бы так и решил, но, в спектаклях Эпифемии Агапи как в порно, сюжет идет где-то на втором плане, он в общем-то не нужен, как и мелкие детали, как и предыстория, как и задний план. Твои же псевдопророчества отличаются детализированностью, поскольку сами по себе являются в некотором роде реальностью. Это и позволяет мне легко отличать их от других снов, хотя в них можно найти и эротику, и хоррор, и боевик. Скажи мне вот что, моя демонесса надежды и обмана, ты ведь тоже полностью прочувствовала все телесные ощущения аватара, который заняла, не так ли?» На лице нестандартной взрослой руки проступил никогда ей не принадлежавший кабальтовый румянец. Впрочем, было рано просыпаться, поэтому румянец быстро приобрел природный красный цвет. А вот глаза руки поменялись окончательно. Они приобрели более насыщенный и глубокий оттенок голубого, будто я смотрел в самое настоящее небо. В них появился небольшой голубой свет, а по склере то и дело стали ходить голубоватые всполохи свечения. Форменное одержимое. «Осуждаешь меня, Василиск?» — с линцой спросила Эксопатисилпиза. «Осуждаю за что?» С усмешкой переспросил я. «Знаешь, если бы любая такая шалость была греховной и отдавала душу Эпифемии Агапи или сходным ей сущностям, то миры бы делились на те, где властвует славянши и ее аналоги, и те, где население вымирает за одно поколение, зато верно хранит целибат. Я ведь и сам в разврате, любви и похоти просто купаюсь, но с Эпифемией Агапи только сотрудничаю». «И все же», — ответила руки Адемонесса, пошевелив бедрами, — «я сейчас развлекаюсь не по своей специальности». «Это разве грешно?» — усмехнулся я собственному каламбуру. «Сама Эпифемия Агапи вполне себе наслаждается плодами бесконечности метавселенной, просматривая различные линии канона и различные отклонения. Я уверен, что и две другие в какой-то мере этим грешат. Ты сейчас подвергаешь сомнению свои же действия, что по специфике апелписиофобии. А еще, я уверен, что все демонессы в случае необходимости не побрезговали бы ударом в бубен обидчику. Эксопатисиелпиза улыбнулась. Спасибо. В отличие от некоторых неряшливых сестер, ты умеешь подбодрить, Василиск. Спасибо за комплимент, улыбнулся я. Но думаю, апелписиофобия тебя не подбадривает, потому что ты постоянно над ней подтруниваешь. Мне ответили ухмылкой. Ну что, обсудим эту реальность как хорошую книжку. Склонила голову демонесса в форме синигами. Можно, кивнул я. Но от дела мы отвлекаться не будем. И с этими словами я подхватил руки у под бедра и поднял себе на грудь, после чего насадил на член. Девушка рефлекторно обняла меня руками, а ноги ее обвились вокруг таза, чтобы она не упала. Я улыбнулся и задвигался. Ах, ах, ах, тихо постановала демонесса на моей фикции. Знаешь, почему эта руки остала девушкой того тебя? Знаю, кивнул я, размеренно подвигивая бедрами и тряся тело руки для движения. И чего тут как в каноне выбрал Рихими, а Сринджи руки опорвала еще когда тот ее в Сиритий на казнь притащил. Ну, она-то думала завести роман со своим спасителем, и чего, но там не успелось. Там не срослось, и в итоге она оказалась одна. Потом появился я и Муромаса, план по материализации Занпакта, и я не сдержался и соблазнился Соди Ношираюки. Потом все образумилось, но когда к ней вернулся духовный меч, то передались и воспоминания о горячих ночах близости между мной и Соди Ношираюки. Сама Шираюки часто вспоминала эти ночи, а Рукия из-за связи была вынуждена видеть влажные сны идентичного содержания. Потом по хронологии этого мира Айзин проиграл, а я возглавил Уэйкамунда. Ну, у нас был целый совет. Рукия тайно со мной несколько раз встречалась, и уже тогда мы, ну, было пару раз, эти, ах, ах, ах, пару раз ММ для бедной девочки были первым опытом, ахн, ответила Рукия Эксопатисиелпиза. Во всех трех дисциплинах, МММФФ, Инха, и опыт этот, да, был богатым, ах, ах, ах, хах, приподнял я брови. Видимо, этот Василиск об этом не знал, так или иначе, но потом были подчинители, хотя с ними не особо то что-то и произошло, а вот потом были Квинси, и на почве совместного противостояния общему врагу, там даже пакт о сотрудничестве и ненападении подписан был, отношения между двумя приобрели новый масштаб. Ах, ага, кивнула Рукия, уже сбиваясь с дыхания. Двое поженились, вообще-то, ох, и состроил же рожу Бейкуя, когда узнал. Да, протянул я, помню его лицо на свадьбе. Да и у остальных лица были те еще, что на моей стороне, что на стороне синигами. Одни лишь подчинители Квинси из тех, кто присутствовал, кажется, постигли дзин и волновались больше праздничным столом. Хлобысь, ахн, вскрикнула Рукия. Я схватился за ее бедра и с силой ускорился, войдя в тот же раж, в котором трахал ее совсем недавно. Ахахахахахахахахахахахахн, застонала Рукия так, что и слова вставить не могла. А уж когда я сделал последний толчок и излился внутрь, ахнф, мне даже показалось ненадолго, что она банально отрубилась. Но нет, пусть и ушла ненадолго в нирвану, но сознание было при ней. Я решил, что продолжать сношать партнера, когда он немного не в себе, ниже моего достоинства, поэтому просто уселся за один из стульев в лаборатории и стал просматривать всяческие данные. К несчастью для меня, файлов вроде Хагику Доцкс или ранкоризация подрученными методами TXT в базе данных не было. Ну конечно, в этом компьютере место ограничено, а значит, если такие исследования и проводились, то хранились они в архиве, а на компе были безинтересные мне нынешнему анализы конкретных, причем весьма незначительных арранкеров, явно анализы и спады были в том же архиве, да пара разработок, тоже мне бесполезных, потому что, во-первых, половина исследования ссылалась на предыдущие, которые приведены не были, а во-вторых, разработка вообще была не оружия, а сельхозинвентаря. Войны-то там давно закончились. Отвлекла меня от просмотра чисто статистических данных дьяволица, по-хозяйски обхватив до сих пор оголенный и до сих пор стоячий член своими дыньками. Теперь-то у нее они вполне себе были, хотя немногим превосходили куманиришерой в моем мире. «Продолжим», — спросила Рукия, улыбаясь. «Ты ведь сейчас будешь рот не словами занимать», — ответил я, поглаживая ее по головке. «Ничего, лись-лись, можно и в процессе поговорить». «Лись-лись», — ответила дьяволица, двигая грудью вверх-вниз и облизывая язычком головку. «Как думаешь, можно было бы в нашем мире то же самое провернуть?» — спросила Рукия с заинтересованностью. «О возможности надо спрашивать скорее тебя, а что же до попытки, то я не буду этого делать, даже если буду уверен в результате». «Лись-лись, а что так, лись-лись?» — подняла бровки Рукия демоница. «А то, что в этом мире у меня из-за большого гарема и распутства появилась куча проблем», — ответил я. «Во-первых, я в этом мире чуть ли не за всеми ухлёстывал, а в итоге меня многие послали, а с некоторыми я и вовсе сначала закрутил, а потом меня бросили. А я уж лучше не буду начинать отношения, чем потом буду вот так вот покинут. Меня пару раз пытались убить из-за одной лишь ревности как мои девочки, так и их воздыхатели, причем попытки были чуть ли не более удачными, чем у нормальных моих врагов. Друг с дружкой гарем тоже не ладил, и пару раз мне приходилось их буквально из лап смерти выхватывать. А ко всему прочему, у меня в этом мире совершенно нет свободного времени, и заизживают меня так, что даже Эпифемия Агапи бесится. Ведь я к ней не забредаю, поскольку мне в реале секса и извращений хватает. Дошло до того, что она стала при каждом посещении мной внутреннего мира кричать: «Да будут прокляты Риадзи!» С остальными обитательницами внутреннего мира, будь то леди рыцари или демонесса, то есть ты включительно, у меня вообще только сотрудничество и дружба, я даже лапать и обнимать их особо не лезу. Короче, этот я с явным перекосом в Эпифемию Агапи. Ну не скажи, лись-лись, ответила мне Эксапати Сейлпиза. Своего он добился во многом прислушиваясь к моим, то есть к той Эксапати Сейлпиза, советам и видениям. Тоже насмотрелся альтернативных будущих и реальностей и решил повторить. Это что, сейчас была антисамореклама? Приподнял я брови. Лись-лись-лись, забудь, что я сказала. Гук, сказала демоница и заглотила головку в ротик. Все, что было далее, было простым пайзури. Ну ладно, очень качественным и усердным пайзури. Все было настолько хорошо, что по окончанию лицо руки Эксапати Сейлпиза стало напоминать актера в полностью белом гриме. Отдохнула? Спросил я. «Вполне», — ответила Рукия, отряхивая колени. «Что дальше? Иди, встань к стенке, обопрись одной рукой, а вторую положи себе на попку», — сказал я. «Спину, конечно, согни под прямым углом». «Вен ес ми низгаттис вилли ист», — ответила мне демонесса, пародируя Беллатрикс. «А ведь она и в ее личине бывала в таких вот снах, и даже бывала в ее личине в тех же, что сейчас, обстоятельствах». Я подошел к ней сзади, схватился руками за сочную попку и вошел. После этого задвигался. «Ммм, великолепно! Ах, ах, ах!» – застонала дьяволица, принявшая облик синигами, принявший облик взрослой себя. Сон подходил к концу, и скоро этот ненастоящий мир рухнет. Вот уже за спиной мигает свет, а компьютеры подают звуки выключения и ошибок, а впереди стенка покрывается трещинами. Нам только и оставалось, что наслаждаться его последними минутами и друг другом. «Я скоро зайду к тебе, Эксапати Сейлпиза», — сказал я, с тактом входя в киску девушки. Можно было бы, наверное, под конец и опробовать ее попку, трахнуть в попку хитрожопую демонессу, но я решил обойтись без экспериментов. Да и на прелюдию понадобилось бы время, что означало, что нас могло вытолкнуть не просто на самом интересном месте, но даже прямо за секунду до того, как мы бы начали всерьез, а так проверенно и приятно. «Ах, ах, ах», — стонала демоница. «И что, я прямо-таки почувствовал ее ухмылку. Зайдешь повторить подвиг с моим настоящим телом? Возможно», — ответил я, шлепая демонессу. «Хлобысь, инынынхаха», — простонала она. «Ах, ах, ах, ах, ах, ах, что смешного-то?» — склонил я голову в непонимании. «Да просто», — ответила демонесса сквозь смех и стоны. На следующее утро после этого, на пороге лаборатории действительно были черепа. Я на мгновение замер, а потом с хохотом и от того новой энергией задвигал бедрами, выбивая шлепки. Шлеп-шлеп-шлеп. Я даже не поскупился на настоящие шлепки, сделанные так, как обычный человек стучал бы по любой подвернувшейся поверхности, если бы был застигнут приступом нестерпимого хохота. Ахн, ахн, ахн. Рукия крайне положительно отреагировала на это. Интересно, а мазохистские наклонности были у только у руки или Эксапати Сейлпиза своего добавила? Так или иначе, мы оба успели дойти до последней кульминации, пока мир не рухнул. 15 лет до встречи Курасаки Ичига и Кучики Руки. Минуло 3 года с той битвы между синигами, Квинси и Пустым. Как же быстро летит порой время. Хотя в конкретно этом случае все для меня наоборот. Я пропускал десятилетия, за которые ничего заметного или важного не происходило, кроме разве что моих приступов бреда и агонии, а сейчас, не сказать, что за эти 3 года ничего не произошло или я все это время бездельничал. Я вот уже сколько лет готовлюсь к событиям канона, как я привык называть ту будущую бойню «все против всех», которая вот уже показывает свои первые аккорды. Но все по порядку. Начнем, пожалуй, с мира живых. Я практически в первых рядах наблюдал за тем, как Куросаки Масаки поражает пустификация, как Шиба Иссина и Сидорюкин пытаются ее спасти, а вытаскивает все положения Урахара. Просто удивительно, что все эти события оказались на моей ладони, тем более ладони Айзена. Нет, он, конечно, вроде как, если напрячь память, то говорил, что с самого начала следил за Ичиго и знал о его происхождении, но все же, он в любой момент времени мог просто ворваться в дом и изрубить на части того, кто в будущем отправит его в Мукин, или отправил бы, и всю его семью, но не делает этого только лишь из праздного любопытства. Урахару, которого нам можно было рассматривать как на энтомологическом столе, даже немного жалко. Он ведь именно тогда выполз на свет и до сих пор под нашим наблюдением, а до этого почти что век скрывался, и великий и ужасный Айзен не знал, где его искать. Интересно, сам он сейчас знает, что он под колпаком? Или, возможно, он с дня побега думал, что его уже нашли, а прятался по инерции? Было бы интересно спросить у него самого. Потом были обычные людские тяготы. Масаки съехал от родственников, Рюкин закрутил с Катагири, потом они оба окончили школу, а Иссин наколдовал себе корочку врача. Да уж, а я, например, когда это все читал, не так уж и сильно задумывался над разницей в возрасте между родителями Ичиго, но на деле, Иссин мало того, что духовная сущность, то есть априор-долгожитель, так еще и охмурил школьницу возраста Рихими на момент второго пришествия Яхве. Ну что можно сказать, красава старик, мало того, что женился на молодушке вчерашней школьнице, так еще и не давил деньгами и фамильным авторитетом, хотя и то, и другое как бы имел. Мое ему восхищение, хотя общество этого бы ему никогда не простило, ну, если бы узнала и поверила. Короче, недавно родился Урю, если точнее, то в ноябре, а чуть ранее, в июле, родился Ичиго. Все с ними обоими в порядке, они и пола не поменяли, ни какими-то сестрами-близняшками не обзавелись, ни даже какого-то другого цвета волос или глаз не приобрели. Так что, ну, нужно еще будет проверить, не попаданцы ли они часом, а так все в порядке. Все идет по плану, главное, чтобы по тому, который моему не противоречит. Кстати, о Квинси. Айзен удовлетворил мой исследовательский зуд, позаимствовав немного исследовательского материала у Майюри, плюс личные заключения капитана 12-го отряда. Я пока что не слишком активно занимался этими исследованиями, поскольку на носу операция для Заэля Пары, но планы у меня уже появились. Возможно, немножко, но я пошатаю канон. Ведь если немножко, то можно, теперь, пожалуй, лично обо мне, демоны. Не слишком хочется потакать их желаниям, скорее даже вообще с ними контактировать, но без этого мне не то что не достичь собственных желаний, мне до них вполне возможно и не дожить. Конечно, прямых запросов от демонессы я не принимал, да впрочем и не получал. Что-то мне подсказывает, что я брожу по берегам морей, в которые вполне могу и нырнуть, но, мне и на пляжике хорошо. Итак, касательно демонесс можно упомянуть о нескольких изменениях. Во-первых, дары. Эпифемия Агапи закончила с первым своим даром и принялась за новые мелкие. Обострение чувств, ускорение реакций, повышение гибкости. Все в зачаточном виде, зато в краткие сроки и довольно дешево. Апилписия Афовия тоже закончила с первыми дарами, правда, начинала она с малого. Но важно даже не это, не сила, которую приобрел, не даже сроки, которые оказались практически вдвое меньше, чем я предполагал. Важно само знание. Знание того, как работают эти самые дары.